По месту проживания общаться будете. Ух ты. Здравствуйте. Доброго дня. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы». Станис Макарова, Елена Александровна. Разговор записывается. Пригласите, пожалуйста, к телефону Ксению Николаевичу. Ой-бой. Ты кто? Ой-бой. Я вам представилась. Чё, Калайсин? Армалайсин? Это супруга ваша, Ксения Николаевна? Калайсин? Калайсин Баурин. Ой-бой. Алло. Хуй, горло, здорово. Настраивайтесь на корректный диалог, принимайте далее звонки. Ой-бой. До свидания. Съебалась, скотина. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Лайн-Займ» беспокоит. Меня зовут Сараев Артем Владимирович, идет запись разговора. Ксения Николаевна, можем услышать? Ой, пока не можете ее услышать. А что произошло? Так, это номер ее у вас, да? Да, пока у меня ее номер. А вы кем приходите сесть? Я ее супруг. Супруг? А да. С ней как нам переговорить, как связаться можно? Ну, пока невозможно. Я могу все передать. А почему невозможно? В чем вообще проблема? Ну, она немножко занята. Занята? Она рядом, но занята, да? Нет, она не рядом. А номер-то единственный у нее? Да, это номер у нее единственный. Просто ей передайте информацию от нас. Компания «Лайн-Займ» выставила требования сутки для решения вопроса в добровольном порядке. Ой, а что это такое? Номер телефона для связи 8-800-100-35-15. Ну, у нее спросите, она вам расскажет все. Просто информация. Вы меня просто напугали. Просто я же должен знать, что я должен передавать. Ну, вы у супруги своей спросите, я думаю, она в курсе своих проблем. Пидорас, пошел ты нахуй, понял, блядь? Все сказали? Ты бался тогда нахуй отсюда, блядь. Может, еще что-нибудь скажете? Сказать тебе, что это такое, чтобы я тебе сказал? Могу еще раз нахуй послать. Хочешь? Ну, скажите, что вашего воспитания позволяет нам послушать. Нет, я не воспитанный. Потому что меня никто не воспитывал, потому что я сирота. Понял, да? Я слышу это, да. Очень жаль. А что так тяжело дышишь? Ты что, на очко присел? Тебе страшно? Жаль мне вас, жаль. Жаль? Добрый день. Здравствуйте. Компания «Большой специалист» Кимсулана Владимировна. Идет сюда запись разговора. Ксения Николаевна, что вы, да? Да, здравствуйте. Да, у нас было отношение задолженности для кредитора кредита 24. Просрочка у вас 109 дней к оплате 20755 рублей. Платеж необходимо внести на 2 недели до 13 июня. Оплата у вас поступает? Нет, не поступит. Почему вы здесь? Частично, почему ничего не носите? Ну, денег сейчас нету. Ну, и почему супруг вам не помогает с оплатами? Кто? Муж ваш. Какой муж? Обычный супруг ваш, который по вашему номеру общается и по своему номеру общается. У вас на 510 заканчивается номер телефона, у него на 511. И что он говорит? Я не знаю, что он говорит. Я чего вас спрашиваю? У него помощи просили, чтобы он помог с оплатами? А почему вы мне такие вопросы задаете? Обычные вопросы наводящие. Вам позвонили не по личному вопросу. Вы на сегодняшний день держите чужие денежные средства. Это не ваши. Ну, эти же вопросы не соответствуют 230-му федеральному закону. Вопросы все соответствуют. Кредитор хочет понять, что вы сделали за это время, чтобы начать рассчитываться по своему договору займа. Ничего я не делала. Считается ничего. То есть вы берете займ с целью присвоения и возврата и растраты, верно? Ну, не знаю. А как Ксения лучше? Николаевна. А как лучше, вы думаете? Ну, как лучше, наверное, жить за свой счет, уметь зарабатывать правильно и рассчитываться с кредиторами. Если вы берете займ, надо возвращать. Это закон. Какой закон? Вы о чем? Статья 67, договор займ, который вы нарушаете, гражданский кодекс. Да что вы говорите, шалава ты немытая. Ты что пиздишь там, мразь, блядь? Послушайте, давайте сделаем так. Вы со своей супругой за него игры потом поиграете, хорошо, уважаемый? Мне это озвучивать не нужно. Какими-то статьями она пихает. Ебаная ты позорница. Хорошо? Позорница. Сначала настраиваемся. Пошла нахер, тварь. Здравствуйте. Здравствуйте. Ксения Николаевна, ваша супруга, верно? Да, верно. А что случилось? Вам поступает звонок с ОКФ, неотложный Владимир, уведомляю о записи разговора. Ага. Игорь, передайте трубку, пожалуйста, Ксении Николаевне. Нет, не могу передать сейчас. Почему? Ну, не может он разговаривать, молодой человек. Какие-то проблемы со здоровьем? Нет, слава богу, все хорошо. А в чем она не может разговаривать? Ну, она на данный момент занята. Ну, с чем это связано? Молитва у нее, молитва. Ну, хорошо, наверное, молитва у нее? Да. Ну, хорошо, давайте опять же вместе. Долго она будет молиться? Что говорите? Долго она будет молиться? Ну, я не знаю, три молитвы. Три молитвы? Это не совсем долго. Можете мне передать, я сказать. Я все передам. К сожалению, не могу вот именно такую информацию передать. Ксения Николаевна не дала на это разрешение. Еще раз, я... Никому информацию не передавай, я... даже Игорю. А, информацию нельзя передавать. Ой, как жалко. Даже Игорю. Че, сука, нахуй? Можете прервать. Пошел ты нахуй, блядь. Понял, блядь, пидорас. Игорь. Успокойтесь. Да, Игорь. Ваша жена молится, а вы ругаетесь. Повтори еще раз, Игорь. Трубочку передайте, пожалуйста, Ксении Николаевне, поговорить хочу с вашей женой. А давай я тебе хуем по лбу стукну. А? Нет. А чё ты? Я думал, вы можете предложить своей маме это предложение. Ой, на мамку перешел. Вот ты какой, а, блин. Не обижайтесь. А? В доту переиграл, да? Когда Ксения Николаевна со мной свяжется. Хорошо. Давай ты пойдешь в нахуй. Я жду от меня звонка. Давай ты пойдешь в нахуй. Всего доброго, до свидания. Ебался нахуй. Игорь, до свидания. Ебался нахуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Ксения Николаевна, вам кем приходится? Звонок поступает в компанию «Эндай Финансы». Это моя супруга. А как нам ее услышать? Номер ей принадлежит? Да, номер ей принадлежит. А что случилось? Имеется у нее нерешенные... Вопросы, нам необходимо с ней связаться, потому на ее личный номер звоним. Я могу ее прямо сейчас услышать? Ну, прямо сейчас не сможете. Есть возможность записать ваш бесплатный номер телефона, горячей линии, у вас сейчас платный определился? Ну, с которого вы звоните, на него перезвоните. Нет, я говорю, есть возможность записать наш номер телефона, чтобы ваша супруга самостоятельно с нами связалась. А это не ваш номер, с которого вы звоните? Это наш, но это платный. Я говорю, бесплатный номер. Есть возможность записать? Нахуй это надо, нахуй, лошадь тупорылая, блядь. Так, во-первых, корректнее разговаривать. И ты конструктивно общаешься, слушай, лошадь ты ебаная. По месту проживания общаться будет. Ух ты, пусть приезжает, я выебу. Это понятно? Я возьму, как пиздану по башке, и с башка на две части расколется. Прикиньте это. Отсылай свою бригаду пидоров. Вы что сказали? Пидоров своих отсылайте. Вы что сказали? Лошадь ты ебучая. Ну, красноречие советую свою для своей супруги. Я тебе советую поменять работу. По строку лет звонарем работает, а? Или что, на другую работу тебя не беру, что ли, а? Лошадь ты позорная, блядь, звонарем работает. Добрый день. Ой-бой, здрасте. Компания «Бой Финанс», совет Усулана Владимировна, найдется запись разговора. Ксения Николаевна, могу слушать, она рядом. А кто вы? Кто вы говорите? Как вас зовут? Усова Анна Владимировна. Усова, ты? Привет, как дела? Не ты, а вы, уважаемый. Вот кто, вы супруг ее? Ой-бой, что ты так сразу ругаешься? Ой-бой. Уважаемый, с вами все в порядке? Вы информацию с первого раза воспринимаете на той стороне? Да, воспринимаю. Давайте сделаем так, вы на диалог настроитесь, хорошо? В течение часа по номеру 8-804-5-148, если вы не выходит на связь, по адресу будет выставлен инспекционный комитет. Давай, я их выебу, я как трахну нахуй. Время пошло. Давай, блядь, тварь.